Демон за зеркалом. Настоящее имя Милочки каталось во рту, как конфета. Фридрих сидел, не отрывая глаз от той самой фотографии, и глупо улыбался. Почти сутки, с тех пор, как ушел Маллеол и секретарь Ильберс сдал планшет со страницей Вивиан в Facebook, Фридриха не терзало опасение за его и ее будущее, и больше ничего не сдерживало. Он чувствовал себя засохшим цветком, который полили живой водой. В его душе, на его голых камнях, творилось тихое восторженное буйство жизни. Тянулось, пускало сильные побеги и корни, наливалось бутонами, чтобы вот-вот разлиться яркими красками. Он не спал, не ел, не пил, но с энергией, наполнявшей его, мог бы двигать горы. Он наслаждался тем, что переживает, и как близок к Вивиан. Он уже много знал о ней. С планшетом Фридрих заглянул в жизнь Вивиан и обнаружил полюбившееся ему фото в февральском посте. Вивиан опубликовала его, написав, что она получила снимок по электронной почте от человека, извинившегося за то, что он незаметно сфотографировал ее в галерее Сотис. «Отличный кадр! Я думаю, неужели это я? Я узнаю себя и не узнаю, и это так захватывает», — написала она. Она понятия не имела про истинное «захватывает». Ему очень нравилось все. Имя Вивиан, все, что он увидел у нее ниже шеи на других снимках, ее стиль и сдержанность. Она писала про рабочие моменты, про людей, которых она встречала, про наблюдения и впечатления и никогда не впускала тени в свои слова. Она не обновляла ленту со вчерашнего дня, и ему нравилось даже это – потому что причиной ее молчания стала разбежка с парнем по фамилии Брос. Брос надумал сделать ей предложение. Вивиан не собиралась выходить за него замуж, и орионцы отсекли его от нее. Это оказалось очень своевременно, как специально на руку Фридриху. К сожалению, Вивиан, не знающую всех обстоятельств, это выбило из колеи. Настолько, что она не вставала с постели весь будний день, и сам Фид Орион приехал к ней поговорить. Фридрих принял его приветствие и с завистью проводил взглядом до подъезда. Он с утра ждал, когда из этих дверей выскочат милые ботиночки, и полдня сам рвался взлететь по лестнице. Но Вельмо Ильберс был прав. Прямо сейчас Вивиан не готова к началу новых отношений. Будет к лучшему, если Фид Орион решит, что требуется гипноз. Он вычистит Броса из ее мозгов, и тогда... Фридрих со вздохом покосился на букет, лежащий рядом на сиденье. Розы клонили свои головки, их аромат терял девственную свежесть. Он услышал, как открывается дверь со стороны переднего пассажирского сиденья и подался вперед. «Ну что?» Вельмо ходил на разведку. Он уселся в машину и повернулся. «Господин Леген, прошу прощения, что заставил ждать». «Ну?» Госпожа Смоуэлл уснула. Перед этим она попросила Фида Ориона побыть при ней. Он предполагает, что она беспробудно проспит несколько часов. Вельмо сдвинул серый рукав пальто, приоткрывая пару наручных часов. Одни показывали время в архиве Диррахика, вторые Вельмо подвел в Чикаго. 6:12 вечера?» — вопросительно сказал он. «Да-да, ясно. Сегодня ждать встречи с Вивиан нет смысла. Если она проснется, то ночью. Не ломиться же к ней и пугать. К тому же Фид не отойдет от нее». Фридрих принял самое очевидное решение. «Придется заночевать. У кого желаете остановиться?» В Аменте Чикаго носил название Ориарне, поскольку на его территории размещался конгломерат фортов трех воинств – Ориона, Ариеса и Неаполиса. Город располагал дюжиной гостевых особняков для князей Аменти, три из которых предназначались для князя Мардука. «Здесь», — Фридрих поглядел в окно. Вельмо рассказывал про этот дом. Нагромождение этажей в районе с дешевой недвижимостью и публикой, неважно говорящей по-английски, находилось на краю периметра форта Ориона, и в его аментийском здании-двойнике работала гостиница из разряда отстойников. «Господин Леген, здесь номера только низкого класса». «Неважно», — сказал Фридрих. Сказав это, он представил, что из-за его прихоти разгонят постояльцев, без того самых незащищенных и зависимых. Им наверняка уже досталось из-за Фида Ориона, прибывшего с Валатом. Непонятно только, зачем с ним. Возможно, тот готовился открыть ей правду о том, кто он и кто она. Лобовое стекло джипа отразило засветившийся прямоугольник. «Вельма, вы не сказали, какие меры принял Фид?» «В ближайшие месяцы госпожа Смоуэлл не вспомнит Броса. О том, что она Харваду, она по-прежнему не знает. Я заказываю номер?» «Нет». «В таком доме должны быть резервные квартиры», — сказал Фридрих. «Конечно. Госпожа Смоуэлл снимает одну из них». «Я хочу воспользоваться резервной квартирой». «Понял. Пожалуйста, одну минуту». Ильберс заговорил с кем-то, а Фридрих задумался. Только низкого класса. Когда Вивиан родилась, для нее открыли внушительный счет. Ее семья могла это позволить благодаря преуспеванию предков, обеспеченному орионцами. Несмотря на изначальную финансовую свободу и собственные доходы, она вела очень скромную жизнь, много жертвовала на благотворительность, покупала подержанные машины, снимала клоповники. Кстати, о машине. Вельмо разузнал, что Вивиан ездит на работу на метро, потому что на время отдала какой-то паре, оказавшейся на улице, фургончик, на котором путешествовала по штату Аризона. Вивиан не станет воротить нос от его усадьбы. «Господин Леген, прошу прощения!» Фридрих посмотрел на Вельмо. «Самая близкая к квартире госпожи Смоуэлл свободная квартира расположена этажом выше. Две спальни, гостиная, совмещенная с кухней, совмещенный санузел. Но по соседству проживает семья с грудным ребенком». «Подойдет. Ребенок не помешает». «Да, ребенок не помешает», — повторил в трубку Вельмо. «Приготовьте все». «Да, спасибо». Он стал договариваться о жилье для себя и водителя. Барсовый Бальсак, Вельмо Дым Ильберс, служащий канцелярии Василисы Себы, назначенный секретарь господина Легена в архиве Диррахика, считал невозможно ниже своего достоинства останавливаться в отстойнике. Оставалось лишь ждать, когда персонал гостиницы бегом вылежит пыль, и Фридрих взял планшет, открыл дверцу джипа и ступил на бетонный тротуар, местами посыпанный, как мокрой солью, тающей снежной крошкой. Было свежо и сыро. Шли люди. Фридрих выволок за собой длинную полу своего черного пальто, хлопнул дверцей и задрал голову. Окно спальни Вивиан глядело слепо из-за закрытых жалюзи. В окне справа было темно. Генри Уоррингтон там с ней наедине. Фридриху от этой мысли стало не по себе, хотя он знал железно, что Уоррингтон не коснется ее. Серафин Фид. За одними только этими словами стояло создание, которому достало ума, прозорливости, дисциплины, а также лидерских и дипломатических качеств, чтобы достичь пика карьеры Эдвалата. И это тысячелетний Фид, и это Фид одного из древнейших и богатейших воинств, и это Эбурн Орион. Для него контракт на сопровождение Харваду господина Беляевского имеет такое значение, какое не смог бы придать ему ни один другой Фид. Другие Фиды не начинали свою историю в Аменте с рекомендацией Юлиана Диррахика. Пожалуй, если бы он, Фридрих, выбирал, кому позволить пялиться на спящую Вивиан, то он сам не нашел бы лучшего кандидата, чем Эбурн. Этим Фридрих успокоил себя. За спиной заработал мотор. Впереди Вельмо открыл дверь в подъезд. Фридрих зашел, представляя, что Вивиан каждый день и не по разу видит эти унылые стены и ступеньки, подавленные зевки почтовых ящиков. Она жила на втором этаже. Она вряд ли пользовалась лифтом. Фридрих взялся за липкие перила и стал, оглядываясь, подниматься по лестнице. С площадки Фридрих заглянул в коридор, уходящий двумя рядами дверей. Посередине стоял трехколесный велосипед. Бубнили разное, будто споря телевизоры. Его тянуло туда, и он, советуясь с собой, не находил, почему должен проходить мимо. Ведь был способ заглянуть к Вивиан, посмотреть, как она там, как караулит ее Фид. Он нащупал браслет. Вдвойне полезная вещь. Синяя бусина была ключом к ячейке в банке Бити, а одна из серебряных скоб маскировала активатор, привязанного к браслету малого устройства перехода. Он сжал скобу и сказал Вельма: «Проверьте там, я скоро подойду». «Слушаюсь. Квартира номер 34, господин Леген», — ответил тот. В глазах Фридриха потемнело, и перед ним из сумрака сгустилось зеркало с его колеблющимся отражением. Браслет обнажил границу слоев Татра и Асбара, истончил ее для прохода, и Фридрих, прорвав телом плотную, как водопадный поток, завесу, попал в коридор без велосипеда. Он ожидал, что будет хуже, но бодро горели все потолочные светильники, двери были одинаково белыми и перемежались вазонами с завязанной в снопы грубой зеленью. На полу лежала чистая дорожка. Пахло валатом. Предпоследняя с правой стороны дверь заявляла о себе охраной. Он зачесался. Кто знает о том, что он всего лишь Акер Дуата? Канцелярия Ингосебы не распространяла извещений. Пока что он все еще непризнанное проявление господина Мардука. Без пяти минут Мардук. Так и есть, это работает. Фридрих подошел к адвалатам, изобразившим прямые углы. «Добрый вечер, господа. Откройте. Хочу зайти в этот номер». Фридрих постарался придать голосу сразу надменности, решительности и безразличия, но голос предательски дрогнул. Дверь перед ним распахнулась. Волной потекло на выход специфическое амбре разогретого пепельного стекла. Из коридора Фридрих увидел комнату, занятую кольцами хвоста валата, больше всего напоминающие и тракторные покрышки, и россыпи угольков. Два в одном. Фид провел его через окно. Мебель носила следы повреждений. Одно кресло было смято, однако мебель бросалась в глаза не этим, а новизной и качеством. Фридрих напомнил себе, что контракт с Беляевским принес орионцам целых 6 форт-генераторов, по одному за каждого хорваду. Нечего было удивляться тому, что в месте, параллельном месту проживания Вивиан, все подчищено, а номер обставлен хорошо, ведь в нем находились наблюдатели. Зайдя в номер, Фридрих сразу нашел зеркало. Со специальным покрытием, держащим границу слоев прозрачной, оно и там, и здесь отражало гостиную Вивиан Смоуэлл. В нем, словно через окно, Фридрих рассмотрел диван под белой накидкой и с цветными полосатыми подушками, пустой стеллаж, чемодан на колесиках и прикорнувшие к нему дорожные сумки. Вивиан собиралась уезжать? Про это Фридриху никто ничего не говорил. Он нахмурился. Если подумать, Вивиан окружали взгляды всегда и везде. Чувствовала ли она? Наверное. Вот почему она нигде не задерживалась. От валата дымились косяки двери в спальню, и Фридрих, глядя на это, понимал, что не полезет палить пальто. Вивиан все равно там нет. Он выходил в коридор, утверждаясь в намерении увести ее в Дуат. Там она сможет осесть, вздохнуть с облегчением, наконец-то. Ей будет лучше во всем. Она узнает, что беспокойство, которое она испытывала, было вызвано трудом ради ее же блага, и что такое вот взаимодействие с адвалатами – удача для человека, какая выпадает только по воле князей. В свое время Фридрих, узнав про адвалатов, сразу сказал себе, что не хотел бы встречаться с ними в условиях, в которых те были бы ни хранителями, ни слугами, ни помощниками, ни должниками. В таких условиях люди были ходячим мясом, адвалаты – надзирателями и забойщиками. Так было тысячи лет, с тех пор, как Ану Мардук в конфликте с Ану Собдет воспользовался своим положением и вывел из-под ее контроля первых 7 адвалатов и назначил им кодексы – буйство, пламени, зверя, меча, ветра, стрел и яда. С этих 7 все и началось. Об их первом прозвании Себетту, связывающем их с другими созданиями Собдет – Себами, остались упоминания в древних текстах Месопотамии, и про их живущее племя люди сочиняли и продолжают сочинять бред – про демонов, огненных змеев, василисков, драконов. Тем, кто видел валатов, было невдомек, что это дистанционно управляемые летательные аппараты в плетеном кольчугой корпусе, надетом как чулок на сочленение исследовательского модуля, компрессора, горна, турбины и цепей камер-прессов. Воздухозаборник на передней части валатов, регулирующийся по ширине открытия, конечно, напоминал людям пасть. Выброс окалины из горна – огненное дыхание, а стабилизаторы и манипуляторы на теле валата давали людскому воображению какое-то количество лап, рогов и крыльев. Но в большей степени валаты внешне походили на акул из вида гигантских, и так же, как эти рыбы, технически являлись просто фильтрами. Поколения операторов валатов прошли через несколько реформ, последняя из которых, латинская, состоялась за век до рождения Христа. Эдвалаты получили современное прозвание в смысле «присоединенный к летящему», усложнившуюся структуру воинств эксерситов, увеличение их количества, право на владение генераторами и право на строительство фортов, что оживило процесс расширения Аменти. За счет эдвалатов стала развиваться сторона Миктлан. Это Фридрих тоже хорошо помнил из книг, которые залпом читал в «Пике сияния». Фридрих вышел на лестничную площадку и там решил вернуться в Татру. Секунды ожидания, шаг, и он натолкнулся на что-то и, поняв, что происходит, успел схватить за руку полетевшую вниз женщину в лиловой кофте. Она ничего не весила. Ее светлые голубые глаза торчали наполовину лица, и, кажется, она еще не понимала, что стоит на ногах. «Пожалуйста, извините», — сказал Фридрих, отпуская ее. «Мне очень жаль. Я вас не заметил и случайно толкнул». И в мыслях он укорил себя за неосторожность. Он же нарочно положил в карман пальто пепельное зеркальце, чтобы просматривать места переходов. На лестнице, на лестничной площадке, в коридоре жилого дома всегда надо ожидать появления нечаянных и нежелательных свидетелей. «Боже!» — выдохнула женщина. «О, боже мой! С вами все в порядке?» — без особого интереса спросил Фридрих. Она была в порядке. Ее глаза заблестели, и она самым беспардонным образом оглядела его. «Спасибо. Не благодарите. Хорошо, что вы не пострадали. Миссис Локт», — подсказала женщина. «Миссис Локт, будьте осторожны, да? Я вас тут раньше не видела. Вы сняли квартиру в нашем доме?» «Да», — пришлось сказать Фридриху. «На каком этаже?» «Миссис Локт, я должен идти». «Подождите!» Своей сухой палочкой она взяла его под локоть, поднялась на цыпочки и зашептала. «А как вас зовут, юноша?» «Валентин», — он соврал первое, что затесалось в голову. «Откуда вы, Валентин? Из Швеции, да? Вы очень симпатичный молодой человек, вы знаете об этом? Я живу на втором этаже, и моя соседка очень симпатичная девушка. Хотите, я вас познакомлю?» «Ой!» Ее хитро прищуренные глазки резко округлились. «Пожалуй, нет. Я же забыла, что у нее уже есть ухажер. Такой солидный человек. Хотя, знаете, вы не отчаивайтесь. Вивиан не станет долго с ним встречаться. Он староват для нее, ниже ее ростом. Зуб даю, что у него есть жена, любовница, дети, клюшки для гольфа. Вам больше нравятся брюнетки или блондинки?» Фридрих пытался аккуратно отцепиться от нее, но она была как приставший репей. Нисколько не уважала чужое личное пространство. «Что скажете?» «Брюнетки. А у вас обоих красивые синие глаза». «Да, здорово», — пробормотал Фридрих. Он настойчиво снял ее руку со своего рукава и сказал. «Счастлив был познакомиться с вами. Очень приятно. Но я опаздываю, простите. До свидания». «О, конечно, конечно. Пока, Валентин. До встречи». Она стала подниматься за ним, и Фридрих чувствовал ее спиной. Она вздыхала. «Вы вроде бы живете ниже». «Я иду к соседке». И она издала такой вздох, будто умирает. Но она не умирала, и Фридрих топал без оглядки. «Валентин, а такой совсем молоденький блондинчик, такой строгий, торопливый и занятой, который приехал с вами, он...» «Значит, Вельма тоже с ней познакомился». Фридрих не стал слушать миссис Локт. «Квартира номер 34». Он придет и первым делом примет ванну. День, проведенный в машине, налип на кожу и еще не требовал, но уже подговаривал смыть себя. Потом он полежит с меню, и его ноги будут отдыхать от носок и ботинок. Потом будет ужин, потом будет сон, и потом будет утро, в котором будет Вивиан. Обязательно. Он узнает звук ее голоса, запах ее волос и будет самым счастливым на свете.